Возьмите себя в руки, сержант. Тут ничего не поправишь. Если их завалило, то приговор обжалованию не подлежит. А девочка-то не виновата. Если он жив, то далеко не уйдет. Всюду патрули, к тому же он ранен. Да что вы, товарищ капитан. Пересидит где-нибудь, а днем она его спрячет. Город огромный. Отыщут. С этим строго. Я сам судил одного управдома за укрывательство дезертира. Вышку-нибудь. А ты думал? Ах, этот вечно виноватый управдом. Как только мы выйдем наружу, мы составим акт, товарищ капитан. Хорошо, хорошо, составим. И я всех вас попрошу поставить свою подпись. Как только кончится война, я куплю бутылку коньяка и лимон. Что с вами, Тёмин? А что? Оживились. А, вы правы. Меня судьба насмешила. Не юродствуйте. Уважаю судьбу. Уважаю. Поступила по высшей формуле справедливости. Не суди, да не судим будешь. Знамение. А, капитан? Бросьте, мы выберемся. Нас откопают. Да? А кто знает, что мы здесь? Дом пуст. Кто будет тратить силы на груду развалин, под которыми заведомо никого нет? Нас нет, понимаете? Мы есть. Нас завалило, но мы еще живы. Товарищ капитан, а это время исключат из 72 часов? Разумеется, разумеется. Возьмете справку? Возьму. А что? Да так, ничего. Любопытные нынче стали справки. Донася я в том, что адвокату его подзащитному упал кирпич на голову. При всем присутствовал председатель суда. О, Господи, Виталий Васильевич. Боюсь, что вашему подзащитному свалится на голову адвокат. Да? Вы думаете? Ой, да перестаньте же вы смеяться. Извините, это, в общем, нервное. Наказав порог, мы оказались в таком двусмысленном положении. Предлагаю не говорить о служебных делах при осужденном. Ну, знаете, если не смеяться, еще и не говорить. Почувствуем себя и вовсе в могиле. Вот-вот, и будет не хватать лишь эпитафии. Позвольте. Здесь осужденный адвокат и судья. Здесь осужденный адвокат и судья. Глоток последний воздуха дели. Ну, Тёмин, довольно. Ну, в общем, в том смысле, что здесь похоронено правосудие. Самое печальное заключается в том, что мы обречены слушать вашу болтовню. Довольно хватать меня за язык. Ну что вы? Прошло то время. Я буду говорить, а вы будете слушать. Товарищ боец, у вас есть еще вода? Была. Дайте глотнуть. Пыль в горле. Отставить. Кого еще есть? Меня. Сколько? Кажись, полфляги. Угу. Расходовать только по моему разрешению. Не возражаете, сержант? Нет, не возражаю. Сейчас можно выпить каждому по два глотка. По два. Кто не хочет, может позже. А зэку давать? Он пил давеча. Я сказал, каждому, у кого есть какие продукты. Сухой паёк. На нас и на заключенных. Да мы на вокзале прикладывались. Остатки. У меня галеты. 6 сухарей. 5, 6, 7, 11 галет. Все? Не густо. Сержант, разделите 3 сухаря всем поровну. А отставить 2. Товарищ сержант, а ведь это наша пайка. Что? Я говорю, наша пайка. Помолчи. Держите сухари. Товарищ капитан, прошу простить меня за грубость. Сорвался я. Ничего, сержант. Я ваше положение лучше всех понимаю. Давайте все попросим друг у друга прощения. Капитан, ваша очередь. У меня. Прошу простить. Хотя время подводить итоги еще не настало. Фух. Ах ты, мама. Воздух-то. Что воздух? Воздуха-то мало. Не дури. Ну-ну-ну, прекратите. Послушайте, военные, мужчины, что, ничего нельзя сделать? Ну придумайте же что-нибудь. Сержант, у вас есть спички? А, есть. Уж не думаете ли вы здесь курить? Да не думаю. Воздух идет. Снизу. Он идет через поры кирпичей. Вы вздохните полной грудью, ну? Вздохните. Разве трудно дышать? Дышать не трудно. Маленько трудно. А я говорю, не трудно. Это конец. А у вас все конец. Там был конец, здесь конец. Вы произносите это слово с необъяснимым вожделением. Заблуждаетесь. Я не люблю это слово. Но знаете, капитан, быть мужчиной – это не только носить на боку пистолет. Надо иметь мужество называть вещи своими именами. Ей-богу, Тёмин, у вас сегодня было столько случаев проявить мужество, ну, хоть бы сейчас воспользовались, когда это всего нужнее. И пользуюсь. Да, представьте. А ваш мрачный оптимизм сидит у меня в горле. От него смертью несет. Молчите. Да что же вы, а? Ну где же в вас оно? Ну вы же сильные, ведь вы же должны знать. Вы должны... Алмит, голубушка. Алмит. Ну, простите нас. Вы обязаны знать и сказать. Это, вот как надо. Ну успокойтесь, мы все знаем. Воды. Вас много. Вы... Да чего же? Да, ну как ну, вы? Ну все. Да, все. Все, простите. Да за что ж прощать? Простите. Вы сильная, вы прекрасная. Вот все скажут. Оставьте, нашли время для комплиментов. Не отказывайтесь от них. В нашем положении похвала тоже капитал. А, капитан? Я согласен, я присоединяюсь. Нет, я очень буду бояться, очень. Я думала, свой главный страх я уже испытала, но... Было? Уже что-то подобное было с вами? Ну, не совсем. Хотя тогда я вообще всех чувств лишилась, до сих пор трясет. А что же это было? Да, мы работали на окопах. От коллегии тоже посылали группу. Это был август. Представляете? Солнце печет, пчелы летают, в кустах малина, тихо кругом. Иногда казалось, мы не делом заняты. Немец, правда, напоминал нам о себе. То аэрофотосъемку ведет, то листовки сбросит. Дамочки, не ройте ваши ямочки. Наши таночки придут, ваши ямочки займут. Да, но все равно фронта не чувствовалось. Расслабились мы немного. В обеденный перерыв пошли с нашей бухгалтершей собирать малину. С Анной Тимофеевной? Да. Недалеко отошли. Бродим по кустам, перекликаемся. Потом что-то задумалась я. Знаете, бывает иногда такое забытье, когда ягоду собираешь. Опомнилась. Думаю, где же моя Анна Тимофеевна? Хотела крикнуть, слышу, она рядом шуршит. Я ей говорю, пора, пожалуй. Малины много, но как бы нам не попало. А она не отвечает. Я говорю, Анна Тимофеевна, закругляемся. Разгибаюсь, вижу, из кустов смотрит мужчина. Улыбается. Пилотка за ремнем. На плечах погоны. Я еще подумала, откуда погоны. Немец, что ли? И говорит, здравствуйте, Алла. По-русски? По-русски. А имя-то откуда узнал? Ну, бухгалтерша-то кричала. Да погоди, не перебивай. Как он это сказал, так у меня все и отнялось. Руки, ноги, язык. Вот видите, говорит Алла. Я немец, а такой же человек, как и вы. Люблю малину. И ягоды себе в рот кидает. Господи. Слышу, кричит меня Анна Тимофеевна. Он посмеивается. Ну что же вы? Ответьте ей, ау. А у меня голоса нет. Все во мне кричит, а не могу, не получается. Ну хорошо, говорит. На той неделе встретимся в вашем прекрасном городе. Auf Wiedersehen, Алла. А сейчас скажите вашим, чтобы уходили. Вот вам маленький сувенир. Вкладывает мне в руку плитку шоколада. И исчезает в кустах. Тут ко мне силы вернулись. Я побежала, ничего не разбирая, и задралась. Вся Анна Тимофеевна зовет, надрывается, и я бегу на ее голос. А потом? А что потом? Худо мне стало. Ну, своим-то сказали. Сказала нашему майору. Они лес прочесывали, никого не нашли. Как приснился. Знал мерзавец, что не поверит, шоколад оставил. На испуг брал. Сколько я потом в мыслях повторяла эту встречу, и душила его, и кусала, и погоны срывала, а тогда... Тогда пальцем было не пошевелить. Ну а кто такой был? Войсковая разведка, надо думать. А в городе вашего знакомого что-то пока не видно, а? Сиди, блядь, крыса, выжидает. Они тогда быстрые были, на той неделе. Укоротили им маленько скорость. Теперь бы зиму их в снегу подержать. Полностью с вами согласен. А вы наша красная шапочка. Кто так близко серого волка видел? Кого, немца? Нет, не доводилось. А вы? А на кой он мне сдался? Я понимаю, что вы хотите сказать, но давайте отложим душеспасительные разговоры. Что-то надо придумывать. Тут один ничего не решит. Я прошу высказываться всех по порядку. Только короче. Вы первый, сержант. Что вы предлагаете? Я? Попробовать разбирать завал? Так, я думал над этим. Но ведь всю эту гору обломков может держать один кирпич. Мы стронем с места, и все сюда поползет. Нет, нет, нет, нет, ничего не трогайте. Тем более, что мы не знаем толщины завала. Во сколько этажей дом? Кто заметил? Четырехэтажный. Вот, видите? Над нами рухнуло 3 этажа. Отпадает. Лагунов. Я не знаю, товарищ капитан. Я на все согласен, как скажете. Сейчас каждый говорит за себя. Тогда попробовать пробить эту кладку, что ли. Чем? Да вон штыком. Но кладка-то наверняка 4-5 кирпичей. А вода камень точит, товарищ капитан. Хорошо. Подумаем. Ваша очередь, Тёмин. Ну, видите ли, равенство... Но пускай сначала выскажутся военные. Не возражаете? Хорошо, я выскажусь. Это что ж получается, товарищ капитан? Я конвой, он зэк. Пайки у нас разные. Так, прекратить. Нет уж, дозвольте. Я скажу. Зачем же это такая уравниловка? Он зэк, я конвой. Я уже сказал, хлеб и вода поровну. Все у вас? Да. Следующий. Ну, видите ли, равенство, как говорил один мудрец, первый шаг справедливости. Послушайте, я вот что предлагаю. Давайте знакомиться. Что? Виталий Васильевич, к вашим услугам. А ваше имя, отчество? Сергей Сергеевич, но вы не о том. Нет, о том, о том. Год рождения и прочее будем выяснять несколько позднее, так сказать, в частном порядке. Позвольте представить вам коллегу. Знаем уже. Алла Дмитриевна Кислицына. Очень приятно. Будем знакомы. Федор. Федор, а дальше? Федор Саныч. Так, Федор Саныч, Сергей Иванович. Я попросил, Сергей Сергеевич. Да, простите, Сергей Сергеевич, благодарю вас. Вы еще, кажется, не назвали себя. К чему это? Семен. Прошу любить и жаловать, Семен. Любить не надо, а жаловать попрошу. Позвольте также представить вам нашего товарища, по несчастью, Орехова Юрия. Забыл отчество, простите. Савельевич. Спасибо. Угу. Орехова Юрий Савельевич. Это вам спасибо. Ну, все, кажется, теперь знакомы. Это вы неплохо придумали. Очень хорошо. Ну, а конструктивное у вас что-нибудь имеется? Увы. Угу. Тогда, Алла Дмитриевна, вам слово. Я не знаю. Я вот что думаю. Он придет. Кто? Земсков. Если он жив, то придет. А зачем? Он ведь знает, что больше некому. Ну, это из области психопатологии. Не, чего ему приходить, что он тут не видел? Тут его приговор вон закопан, вон в сумке у товарища капитана. Если б не вышку, тогда еще. А вы в самом деле верите? Орехов, вы же его знаете. Ну, знаете. Ну, как я могу сказать, а? Земсков человек честный, да. Человек горячий, да. Но тюрьма ведь ломает, а? Ну, нет, не знаю, не спрашивайте, а? А вы бы пришли? Если скажу «да», вы не поверите. Если скажу «нет», сам себе не поверю. Да я хоть и вместе с вами, а за чертой. Мне нелегко говорить. Ах, русскому человеку всегда мерещится образ страдающего спасителя. А вы, Сергей Сергеевич, верите в это? Не верю. Не привык рассчитывать на милосердие тех, кого... Поскольку и сам не даю им повода к этому. Ну, отбросим чудо. Поищем лучше реальный выход. Кто у нас остался? Юрий Савельевич. Хорошо. Теперь слово вам. Как инженер могу подтвердить, что трогать завал не следует. Тут не обойтись без крепежного материала, а у нас его нет. Только поверьте, от того, что мы можем погибнуть вместе, мне не легче. Гражданин капитан, товарищи, я осмелюсь просить сейчас, когда у вас есть еще время, осмелюсь просить, не сочтете ли вы возможным, не сможете ли вернуться? Да-да, сможем, сочтем. Я не понимаю, о чем он просит. Да нет, понимаете, понимаете. Да, просьба неожиданная. И прямо скажу, неуместная. А чего же неуместная, а, Алла Дмитриевна? Почему неуместная? Подождите. Послушайте, а если нам суждено здесь остаться, то что это меняет? Ну, как вам сказать? Своим приговором вы лишили нас права на жизнь, да. Но не только. Право на честь... Ошибку можно исправить, искупить, умереть я готов. Ну, на то же война, я же не смерти боюсь, товарищи. Нет, бесчестия. Предки мои, они честно служили России, а у меня ведь дети. Странно, очень странная просьба. Хотя вас я понимаю, но вы юрист, ну как вы можете? Протокол закрыт и подписан членами суда. Пусть наш новый протокол не будет иметь юридической силы. Ах, новый? Ну и что? А дальше его куда? Останется. Останется. Ну что за человек Кислицына? Кругом камень. У нас нет ничего. Хлеб, вода на исходе, даже воздух. Ну чего в прятки-то играть? Вы о чем? Вы знаете. Товарищ капитан, извините, что я вмешиваюсь в ваши дела. Но напоследок все надо сделать по совести. Если уж умирать, так чтобы зла между нами не было. Браво, Федя. Вы хотите сказать, что я судил не по совести? Или что я, вынося приговор, преследовал какую-то неправую цель? Я что, покаяться в чем-то должен? А? Что вы имеете в виду, не понимаю. Нет, каяться не нужно. Мы просим вас о другом. Выслушать людей и решить. Помня все время о том, что другой возможности вынести приговор человеку у вас уже не будет. Да, да. Друзья, что мы можем сделать друг для друга? Почти ничего. Некие наши просьбы или услуги носят скорее символический смысл, чем практический. Скоро любое наше слово, знание, мнение или поступок станут, увы, слишком глубокой абстракцией. Для меня многие понятия потеряли реальный смысл еще там, за этой стеной. Каюсь. Я уже одной ногой стоял в этом склепе. И я бы все равно погиб. Так нельзя умирать. Некрасиво. Все, чего мы зовемся людьми, должно быть с нами до последнего вздоха. Трагизм жизни пчелы в том, что она не ведает смысл своих прекрасных полетов. Ну разве стала бы пчела суетиться, покрывать такие расстояния, если бы знала, что все это закончится блинами с медом? Не уподобимся пчелам. Оставим после себя веру в разум и дух. И когда человек просит перед смертью вернуть ему честь, не оттолкнем его, ибо его просьба и нас возвышает. И если вы, капитан, не в ущерб своим принципам или достоинству, а по соображениям высшей гуманности, согласитесь продолжить судебное разбирательство, мы сможем и перед смертью, не боясь ложного пафоса, воскликнуть: «Виктория! Победа!» Впрочем, лично я не уверен.